Я долго глядел на него. Молодость моя погибла не за грош, как ненужный окурок, продолжал я думать. Родители мои умерли, когда я был еще ребенком. Из гимназии меня выгнали. Родился я в дворянской семье, но не получил ни воспитания, ни образования. И знаний у меня не больше, чем у любого смазчика. Нет у меня ни приюта, ни близких, ни друзей, ни любимого дела. Ни на что я не способен, и в расцвете сил сгодился только на то, чтобы мной заткнули место начальника полустанка. Кроме неудач и бед, ничего другого не знал я в жизни. Что же еще недоброе может случиться? Вдали показались красные огни. Мне навстречу шел поезд. Уснувшая степь слушала его шум. Мои мысли были так горьки, что мне казалось, что я мыслил вслух, что стон телеграфа и шум поезда передают мои мысли. Что же еще недоброе может случиться? Потеря жены? Спрашивал я себя. И это не страшно. От своей совести нельзя прятаться. Не люблю я жены. Женился на ней, когда еще был мальчишкой. Теперь я молод, крепок, а она осунулась, застарилась, поглупела. От головы до пят набита предрассудками. Что хорошего в ее приторной любви, в палой груди, в вялом взгляде? Я терплю ее, но не люблю. Что же может случиться? Молодость моя пропадает, как говорится, не за понюшку табаку. Женщины мелькают передо мной только в окнах вагонов, как падающие звезды. Любви не было и нет. Гибнет мое мужество, моя смелость, сердечность. Все гибнет, как сор. И мои богатства здесь, в степи, не стоят гроша медного. Поезд шумом пролетел мимо меня и равнодушно посветил мне своими красными окнами. Я видел, как он остановился у зеленых огней полустанка, постоял минуту и покатил далее. Пройдя версты две, я вернулся назад. Печальные мысли не оставляли меня. Как не горько было мне, но помнится, я как будто старался, чтобы мои мысли были печальнее и мрачнее. Знаете, у недалеких и самолюбивых людей бывают моменты, когда сознание, что они несчастны, доставляет им некоторое удовольствие. И они даже кокетничают перед самими собой своими страданиями. Много в моих мыслях было правды, но много и нелепого, хвастливого. И что-то мальчишески вызывающее было в моем вопросе. Что же может случиться недоброе? Да, что же случится, спрашивал я себя, возвращаясь. Кажется, все пережито. И болел я, и деньги терял, и выговоры каждый день от начальства получаю, и голодаю, и волк бешеный,